Если он говорил, что дом, рекомендованный учителем, недостаточно поместителен, то отнюдь не из стремления к роскоши или хотя к комфорту. Но в доме было слишком мало комнат, и ему казалось, что известным представлениям о деликатности не соответствует то, чтобы две особы разного пола, не соединенные известными узами, спали в одной комнате. Он знал, что в возрожденном обществе это чувство исчезнет, но при настоящем положении вещей смешение казалось ему неблагоразумным. Он изложил эту доктрину, он боялся, что она несколько реакционна, с большими предосторожностями. Наставник удостоил забыть. Прелестный домик в Линмуте вскоре сделался театром великого события — приезда мисс Хитченер. Шелли надеялся, что она внесет в его жизнь элементы интеллектуального сотрудничества, которого ему недоставало. Гарриет от этого ничего не потеряет, ибо ее духовная сестра поможет ее образованию. Обе, думал он, имеют достаточно возвышенные души, чтобы согласиться на это. Обитатели Линмута с удивлением видели, что с этой тощей незнакомкой он делает длинные и романтические прогулки. С нею он обсуждал с этого времени все планы, какие он составлял для распространения своих идей. Пропаганда добродетели становилась очень трудной. Один лондонский типографщик на днях по приговору суда был выставлен к позорному столбу. Шелли не страшился участи Галилея за себя, но не желал подвергать опасности невинного типографщика. К счастью, у него в распоряжении были магические средства, против которых полиция лорда Кэстлери была бессильна. Написав какой-нибудь зажигательный памфлет, он для его распространения фабриковал маленькие ящички, обтянутые резиной, и снабдив их миниатюрной мачтой и парусом, бросал их в океан. Или, устроив маленькие воздушные шары и наполнив их горячим воздухом, пускал их ввысь по лазурному летнему небу. Он с восторгом смотрел, как в темной синей глубине сверкает маленькое дрожащее пламя, которое он зажег, или как по волнам расплавленного изумруда плывет бутылка, наполненная божественной микстурой. Поработав таким образом, он отдавался своему любимому отдыху — деланию мыльных пузырей. Он садился перед дверью, брал трубочку и с искусством молодой девушки выдувал совершенные хрупкие шарики. Их упругие перепонки окрашивались радужными, зелеными и золотистыми цветами, и Шелли любовался, как цвета меняются, сливаются, исчезают. Тогда, покинув на время программы и пустые умственные сооружения логики, он испытывал смутную потребность закрепить ритмом и словами неуловимую грацию этой игры красок. Глава 14. Досточтимый друг. Розы Линмута увяли, осенний ветер гнал широкие облака и опавшие листья. Престиж мисс Хитченер потускнел. Постоянное присутствие посторонней утомило Гарриет. Сам Шелли видел, что рассеивается туманное видение, которое так долго скрывало от него грубые очертания действительности, и, удивленный тем, что с ним поселилась посредственная и болтливая женщина, тщетно искал свою прежнюю героиню и жалел о своем безрассудстве. После того, как его собственные настояния оторвали ее от школы, было трудно расстаться с нею, но жизнь вместе с нею в осеннем уединении сделалась невыносимой.